Глава 5. Клиническая психология в криминальном профайлинге. Грани любви. Истинная любовь светла, как заря, и молчалива, как могила. Виктор Гюго. Отверженные. «Боже, что это? Что со мной?» — подумал он, стоя на ступеньках движущегося вниз эскалатора. Чувство наплывающей горячей волны вдруг накрыло его. Сердце забилось, стало трудно дышать. Не понимая, что происходит, он стал искать источник этого странного ощущения, осторожно поворачивая голову, боясь резко повернуться назад. Боковое зрение едва уловило движение. Конечно же, как он сразу не понял? Это она. За несколько мгновений каждая клетка его тела стала реагировать на любое движение с той стороны. Она шла по эскалатору слева, откинув голову назад, поправляя свои блестящие, непослушные, длинные каштановые кудри. Господи, она слегка коснулась своей рукой его плеча. Внутри все сжалось, стало каким-то маленьким, как скомканная бумага. Снизу вверх стала подниматься, разливаясь по телу, сладострастная нежность. Голова закружилась, он следил за ней, не отрывая глаз. Вот она плавной царственной походкой спустилась на несколько ступеней ниже, снова стала поправлять правой рукой свои шикарные длинные волосы. Они не слушались, мягко ложась на плечи и тут же приподнимаясь от легкого сквозняка. На пальце правой руки он заметил красивый перстень с красным камнем. «Я бы купил ей такой же. Ей очень идет», — подумал он. «А чем это от нее пахнет?» Мысли тут же переключились на представление чего-то сладкого и экзотического. «А, это же черешня! О, какой изумительный вкусный аромат!» За несколько мгновений этой прожитой минуты он совершенно потерял голову, забыв обо всем, желая быть только с ней. Эскалатор подъезжал к выходу из метро. Не упустить ее, только бы не было толпы. Он пошел за ней, не понимая зачем. Просто не смог по-другому. Просто не отпускала. Как тут быть? Весенний ветер доносил до него ее запах. Он то закрывал, то открывал глаза, вдыхая ее черешневый аромат, двигаясь как механизм с выключенным сознанием. Все получилось само, без его участия. Синхронные движения, он чувствовал себя гепардом перед прыжком, легким, сильным и проворным. Все произошло само собой. Она свернула в переулок, он приблизился к ней, она вскрикнула от испуга, он зажал ей рот. Ее нашли утром. Эксперты делали снимки трупа, стараясь аккуратно и как можно крупнее зафиксировать при помощи фотосъемки размеры и цвет странгуляционной борозды и склер широко раскрытых глаз. Следственная бригада уже работала в ее квартире. Она жила одна. Прошлым вечером она не дошла до своего подъезда всего лишь 40 метров. Вызвали с работы бывшего парня, спрашивали его, что пропало из квартиры или что могло быть на ней из вещей, которые пропали. Параллельно проверяли его алиби. Работа была рутинной, обычная документальная возня. Осмотр места происшествия, опрос жильцов, допрос подозреваемого бывшего, опись. Он стоял за углом и смотрел на мигающие огни полицейских авто. Синий-красный, синий-красный, синий-красный. Из-за этого мелькания он перестал узнавать район. Мысли не было. Несколько раз прошелся мимо, чтобы все внимательнее рассмотреть, не обращая внимания на то, что попал в поле зрения полицейских. Для него сейчас это было неважно. Он не мог понять, почему все зашло так далеко, ведь он просто хотел быть с ней, и все, без жести. Он тщетно искал какие-то зацепки, причины, пожирая глазами все вокруг, вдыхая ноздрями запахи, как животное, как будто в них было дело. Метался вдоль дома, замирал, обходил с одной стороны, с другой, но все бесполезно. Внутри, где-то слишком глубоко для его понимания, стала нарастать какая-то беспросветная тревога и пустота. Эта черная бездна становилась все шире и шире, пока не заменяла все сознание и душу. Сердца не стало. Он ничего не чувствовал и просто замер, глядя куда-то внутрь, в эту пропасть. Уставший, потерянный, до которого никому не было дела, хотя он и не скрывался. Очнулся он от того, что носилки с телом жертвы стали помещать в машину скорой помощи для транспортировки. Судебно-медицинские эксперты, криминалист, суетились вокруг, следственно-оперативная бригада разъезжалась, раздались звуки включенных сирен, и внезапно пришло осознание, что это конец. Теперь все, что связано с ней, он видит в последний раз. Сердце дико заныло, появился резкий, хлесткий укол где-то внутри. Он испустил глухой, низкий стон. «Мужчина, вам плохо?» Глядя прямо ему в глаза, жалостливо спросила стоящая рядом пожилая женщина. «Может, скорую?» — продолжала она. «Нет-нет, не нужно, все в порядке», — опешив, произнес он. Постепенно, выходя из состояния ступора, заметил, что стоит в толпе зевак. Он и забыл, сколько прошло времени с тех пор, как подошел сюда, забыл, куда перемещался и что делал. Надо уходить. Мысли закружились, некоторое время ушло на то, чтобы вспомнить, как он сюда добирался, что за станции метро, что за район. Вдруг что-то переменилось. Он резко обернулся назад, посмотрел по сторонам, выбрал свой маршрут и быстрым, уверенным шагом пошел в сторону станции метро. За спиной оставалось прошлое, вместе с теми событиями, которые навсегда изменили его жизнь. По дороге в самый грязный московский притон он рассуждал не о том, что хотел бы сейчас предаваться низменным страстям, от одной мысли о сексе его тошнило, это было отвратительно. Секс в его глазах сейчас представлялся самым изощренным злом, наказанием, на которое обрек Создатель все живое. Просто нельзя было оставаться одному, но и находиться в компании знакомых и родных тоже не хотелось. К тому же они его и не ждут. Вообще никого не хотелось видеть. Исчезнуть, зарыться в землю, провалиться в самое глубокое жерло вулкана, улететь на другую планету. Улететь? О да, это мысль. В этом гадюшнике всегда можно найти отборную дурь. Больше всего на свете он теперь полюбил апрель. Только эти закаты напоминали ему о той, от которой пахло черешней. Тонкая грань, когда он ее переступал, он не мог понять. Как будто хрупкое стекло отделяло его сущность от чего-то, чему он не способен был сопротивляться. По вечерам он бродил по улицам и вдыхал ароматы проходивших мимо девушек, невольно заострял внимание на тех, у которых были распущены вьющиеся каштановые волосы. Он был терпелив, ждал, но ничего не вышло. Нет, он не хотел никому причинять вреда, просто какая-то неведомая сила влекла его из дома. В конце концов он вымотался и устал. На работе уже накопилось несколько прогулов, но увольнять не хотели, некому работать. Отправили в небольшой оплачиваемый отпуск. Он собрал вещи и решил уехать за город, в дачный домик родителей, чтобы побыть одному. На автовокзале было пустынно и тихо. Вечером мало кто едет за город, в район, где расположено СНТ. Подошел рейсовый автобус. После проверки билетов все 10 человек уселись на свои места. Через какие-то 40-50 минут водитель притормозил у остановки, расположенной вдоль междугородней трассы. Из автобуса вышли двое, он и женщина лет 50 с тяжелыми сумками. Несколько минут они шли вместе поодаль, по одной тропинке, углубляясь в темный лиственный лес. До поселка оставалось около километра. Он шел позади и вдруг заметил, как женщина отступилась, покачнулась, одна из сумок перевесила, и она, неловко наклоняясь, стала падать. Он подбежал, чтобы поддержать ее, и вдруг услышал отвратительный запах алкоголя. «Черт, дерьмо!» — не заметил, как выругался вслух, отстраняясь от вызывающей отвращения дамы. «Что? Пошел сам к черту!» — заплетающимся языком выругалась дама, отдернув руку и продолжая путь. «Извращенец!» Он не понял, что произошло дальше. Вся злость, ненависть к этой проклятой жизни, в которой не осталось никаких светлых моментов, из-за такой вот алкоголички, которая в детстве оставляла его один на один со своими любовниками, а потом, когда они совратили его, постоянно кричала пьяным голосом «извращенец», вся эта накопившаяся внутри злоба вдруг собралась в единый импульс и взорвала его изнутри. Он схватил ее за волосы и поволок по земле в темный незнакомый лес. Он хотел разорвать ее на части, сделать так, чтобы она навсегда исчезла из его жизни, но вдруг почувствовал сильное возбуждение. Она что-то орала. «Когда же ты, наконец, заткнешься?» Его руки сами собой сомкнулись на ее тонкой шее. Она захрипела. Он снова почувствовал мощную волну возбуждения. «Нет, нет, нет, нет! А-а-а! Тварь, тварь, получи, тварь!» Стиснув зубы, держа руки на шее жертвы, он продолжал синхронно криком и конвульсием в теле бить ее головой какие-то камни, пока она не затихла. По пальцам потекло что-то скользкое и теплое. Он отпустил шею жертвы и посмотрел на руки. Они были в темно-красной, почти черной слизи. Он обтер руки о траву, об одежду жертвы. Неужели ошибся? Неужели больше такого не будет? Никогда? Такого, как с той, от которой пахло черешней? Что же я наделал? Это была она, сволочь. Что ты за урод? Надо было просто познакомиться с ней и жить нормальной жизнью, как миллионы других людей. Теперь уже ничего не изменишь. Он достал из внутреннего кармана, который был расположен прямо возле сердца, красивый резной перстень с рубином. Тошнило, руки немного потряхивало после адреналиновой атаки. Внезапно взгляд застелила какая-то пелена. Дыхание перехватило, из глаз сами собой полились слезы. Эти два эпизода могли бы быть объектом исследования как криминалиста, так и психолога. Поразмышляем над тем, в чем будет состоять различие в подходах следователя и криминального психолога в поисковой работе по данному случаю. Для психолога это составление профиля, для следователя — работа с вещественными доказательствами, показаниями свидетелей, заключениями экспертов и тому подобным. Начнем с того, что в одном из записанных эпизодов, скорее всего, не будет свидетелей, так как дело происходило в лесополосе, расположенной далеко от жилых домов и в позднее время. Оперативные работники уголовного розыска проведут оперативно-розыскную работу, в результате чего на стол следователя лягут материалы, которые он сможет включить в уголовное дело. Направленность его деятельности сосредоточится на возможности как можно скорее обнаружить преступника, пока тот не сорвался и не отнял еще одну жизнь. В данном случае дела, которые могут быть открыты в рамках разного производства из-за их территориальной удаленности, в конечном счете объединят, так как характер удушения жертв и биологический материал, найденный на месте преступления и в том, и в другом эпизоде, будут одинаковыми, то есть укажут на то, что их совершил один и тот же человек. В том случае, если не будет биологического материала, ничего из произошедшего не будет указывать на то, что обе жертвы были убиты одним преступником. В этом случае дела будут открыты в рамках двух разных производств. Их будут вести разные следователи, пока не появятся новые жертвы с такой же характерной манерой убийства или достаточные основания, чтобы предположить, что два описанных выше эпизода совершил один подозреваемый. В то же время преступник, из-за отсутствия преград к осуществлению импульсивного убийства с элементами изнасилования, будет развиваться. Его действия начнут приобретать более цикличный, размеренный и дерзкий характер. Появится своеобразная манера их осуществления. Он начнет понимать, что пути отхода с места преступления надо продумывать заранее, что действовать можно, заранее обдумывая способ экономии энергии с учетом достижения максимального эффекта за более короткий срок, прикладывая при этом минимальные усилия. Последнее влияет на некоторую трансформацию способов совершения преступления. Например, подбирается дополнительный инструмент, позволяющий действовать не голыми руками, а с применением орудия преступления. Продумывается схема перемещения по местности, сокрытие следов и тому подобное. Через некоторое время, когда все цели будут достигнуты, сформируется устойчивая схема последовательных действий, включающая не только непосредственное совершение деяния, но и фантазийный компонент, который предопределяет все перечисленное. Ему больше не нужно будет ходить за девушками по улицам, потому что они начнут ему сниться. Все чаще и чаще его мысли будут заняты патологическим сексуальным фантазированием, связанным с нанесением женщинам, вызывающим влечение, различного вреда, в результате чего происходит сексуальная разрядка. Все чаще он будет видеть в своих фантазиях, как он их душит, так как паттерн психосексуальной разрядки закрепился именно на этом действии. Либо, как во втором случае, нанесение вреда и сексуальная агрессия станет той доминантой, реализуя которую сексуальные возбуждения и разрядка будут происходить в результате применения насилия. В первом случае можно будет предположить формирование паттерна сексуального садизма, во втором — раптофилии или биастрофилии. Так, постепенно, в результате некоторой трансформации его мотивов, смыслов и действий, сформируется присущий только ему модус операнди. С этого момента пальма первенства в раскрытии характерных именно для него черт, важных для его поимки, переходит в сферу деятельности криминального профайлера. На данном этапе сложность составляет разнонаправленность поисковой работы, которую осуществляют два специалиста. Совершенно очевидно, что их деятельность в данном сложном, но пока что еще не настолько запутанном преступлении необходимо интегрировать. Следователь, скорее всего, в описанных нами эпизодах окажется в ситуации, когда о преступнике ему не будет известно ничего. Тогда он обратится к анализу информации о жертвах, которая, с высокой вероятностью, пока даст очень немного, так как они не были знакомы с преступником, это были случайные люди. Можно предположить, что последняя жертва была территориально связана с неизвестным, так как они некоторое время двигались в одном направлении, что, возможно, удастся установить, если труп найдут быстро. Но если пройдет 2-3 недели безрезультатных поисков, то на этот аргумент надежды мало. Остаются видеокамеры, расположенные по пути следования первой жертвы, на которых, возможно, удастся рассмотреть маршрут движения преступника, но в итоге на этот метод тоже не приходится рассчитывать, так как опознать личность по видеоконтенту довольно сложно. Тем более, что преступления на камерах не происходит, а следующих за девушкой в большом городе может быть столько, что придется долго разбираться, кого же из них можно отнести к подозреваемым. В то же время работа над профилем у криминального психолога будет продвигаться. По характеру нанесенных жертвам повреждений он сделает несколько вполне приемлемых для выдвижения версий выводов. Первое. Наличие парафильного характера сексуального возбуждения и сексуальной разрядки у подозреваемого. степень ее выраженности, раскроют этиологию и патогенез заболевания, формирование его симптомов на разных возрастных этапах на протяжении предыдущей жизни неизвестного преступника. Например, клинический психолог, выполняющий работу консультанта-криминального профайлера, сделает вывод об эго-дистонном течении психотического состояния, предполагающем аффективную неустойчивость, параноидную симптоматику, нарушение в контроле импульсов и поведения, самоповреждающее поведение, которое используется такими индивидами, как антипсихотик, чтобы вернуть контроль над ярко выраженным психоэмоциональным состоянием, суицидальное поведение. Все вышеперечисленные и другие симптомы, которые характерны для эго-дистонного состояния, подведут клинического психолога к нозологии такого заболевания, как ПРЛ – пограничное расстройство личности. Второе. По проявлению импульсивности в действиях подозреваемого можно будет предположить, что это молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет, ранее не имевший проблемы с законом. В начале его преступного пути можно предположить жестокое обращение к животным, манифестации нарушений в возрасте от 5 до 10 лет, драки со сверстниками и взрослыми, после которых жертвы были вынуждены обращаться за медицинской помощью на протяжении возрастного периода 11-18 лет. Спортивное телосложение, возможно, регулярные занятия профессиональным спортом, как компенсация неудачного сексуального опыта, который при констатации настоящего состояния и видимой в обращении жертвами неопытности у него, несомненно, присутствовал. Неуместное агрессивное поведение, вербальную агрессию по отношению к окружающим, сарказм, нецензурные оценочные выражения, унизительные клички для окружающих и тому подобное. Третье. Физическое, психологическое, сексуальное насилие, которому неустановленный преступник, возможно, подвергался в детстве. Четвертое. Половая дисфункция, неврологические заболевания, из-за которых он должен был обращаться к врачу. Пятое. Неудачный сексуальный опыт в прошлом, возможно, с применением насилия по отношению к девушкам. Предположение, которое может быть проверено правоохранительными органами. Шестое. В настоящий момент неспособность контролировать поведенческие взрывы, эмоциональная неустойчивость, неконтролируемый гнев, конфликты с окружающими, хроническое чувство внутренней пустоты, депрессивные эпизоды и так далее. Достаточно сказать, что у клинического психолога будет целый набор личностных характеристик, которые отличают подозреваемого от других и дают представление о его когнитивных, бихевиоральных и эмоциональных особенностях. Нарушение в данном случае необходимо рассматривать в двух направлениях — межличностном взаимодействии, в общении с другими людьми и внутреннем восприятии своего «я», «я-концепция». Также он углубится в сферу продуктивной симптоматики — аффективную, импульсивную и когнитивную. Последнее, например, указывает на коморбидность ПРЛ с биполярными расстройствами, обсессивно-компульсивными расстройствами, депрессивными состояниями, злоупотреблением, ПАВ, социальными фобиями и другим. Достаточно упомянуть, что на современном этапе выявлено около 256 различных вариантов коморбидности симптомов ПРЛ с видами нарушений только в сфере когнитивных функций, не считая других. Кроме того, учитывая эти направления развития нарушений, специалист рассмотрит их с точки зрения клинической классификации расстройств. Тем самым, будет иметь довольно яркое представление о том, кого необходимо выделить из числа подозреваемых. Однако на данном этапе актуализируется основная проблема взаимодействия этих двух специалистов. Клинический психолог, выполняющий роль профайлера, должен изложить свое видение характерных отличий профиля неустановленного преступника в консультативном заключении таким образом, чтобы следователь понял, кого необходимо искать и в каких именно местах. И в какой период времени человек с предполагаемыми особенностями может быть обнаружен. Выполняя эту задачу, психолог должен опираться не только на свое собственное мнение, но главным образом на факты подтвержденных исследований, а также на клинические классификации и рекомендации. Для рассмотрения некоторых примеров из реальной практики специалистов останемся в русле рассуждений о нашем случае. Проанализируем исследования, которые могут предоставить профайлеру сведения о совершении импульсивных убийств и характеристиках личности преступников, их совершивших. Посмотрим на работу наших зарубежных коллег, имеющих успешный опыт взаимодействия криминальных психологов и детективов, занимающихся уголовными расследованиями. Первым примером, на который хотелось бы сослаться, является исследование, проведенное психологами Университета Симона Фрейзера, Канада, в Южной Корее в 2018 году. Для проведения анализа из Национальной базы данных насильственных преступлений SCAS, принадлежащей Корейскому национальному полицейскому управлению, были отобраны 181 кейс, в которых содержались сведения о медицинских диагнозах преступников. Поведение убийц с психическими заболеваниями подвергли исследованию путем изучения 10 действий на месте преступления, в результате чего криминальными психологами были сформированы 4 категории планирования убийств в зависимости от психических расстройств — гибридные, экспрессивно-незапланированные, инструментально-спланированные, инструментально-незапланированные. Распределение по видам психических расстройств показано в таблице. Таблица. Категория преступления — психическое расстройство. Гибридные. Шизофрения — 46,2%. Расстройство настроения — 30,9%. Импульсивное расстройство — 20%. Расстройство личности — 42,9%. Тревожное расстройство — 20%. Экспрессивно незапланированные. Шизофрения — 30,8%. Расстройство настроения — 32,7%. Импульсивное расстройство — 50%. Расстройство личности — 1,7%. Тревожное расстройство — 40%. Инструментально спланированные. Шизофрения — 0%, расстройство настроения — 20%, импульсивное расстройство — 10%, расстройство личности — 21,4%, тревожное расстройство — 20%. Инструментально незапланированные. Шизофрения — 23,1%, расстройство настроения — 16,4%, импульсивное расстройство — 20%, расстройство личности — 28,6%, тревожное расстройство — 20%. В таблице, приведенной выше, можно видеть наиболее высокий процент совершения убийств, которые по категории планирования совпали с определенными психическими расстройствами. Это категория 2 — экспрессивно незапланированные убийства — и совпали они с таким расстройством, как импульсивное расстройство. Таким образом, психолог, обратившись к научным изысканиям коллег, получит косвенное подтверждение своему предположению о возможном наличии у неустановленного преступника импульсивного расстройства, так как оба убийства были экспрессивными и не планировались нападавшим. Также можно обратить внимание на особенности инструментального планирования в данной группе преступников. 20% случаев из изученных психологами кейсов в рамках импульсивного расстройства были связаны с категорией 4 — инструментально незапланированные. То есть преступники, страдающие импульсивным расстройством с проблемами контроля над своими эмоциями и поведением, реализовали свою потребность в сексуальном удовлетворении, приобретении немедленной материальной выгоды, расправе над кем-то сразу, без выслеживания жертвы и без какой-либо подготовки. Они демонстрировали отсутствие криминалистической осведомленности и оставляли на месте преступления улики, орудие убийства, одежду, пропитанную кровью, презервативы со спермой, биологические материалы внутри трупа жертвы или на трупе и одежде жертвы и тому подобное. В их поведении наблюдались некоторые признаки планирования, так как инструментально незапланированными в четвертой категории оказались 20% убийств из 100. Но характерные признаки планирования были отмечены лишь за несколько минут до нападения. Буквально, как описывает такое состояние профайлеры, преступники могли увидеть женщину, девушку, девочку, после чего у них возникало сексуальное возбуждение, и они сразу решали напасть, применив такой-то способ и проводив жертву до такого-то места. Все их действия были спонтанными, продиктованными сиюминутной ситуацией, в которой у них возникло сексуальное возбуждение или другие вышеперечисленные потребности. И лишь 10% совершенных данной группой преступлений были отмечены как инструментально спланированные и попали в третью категорию. Таким образом, мы видим, насколько точно научный бихевиористический анализ совпадает с тем случаем, который описан в начале главы. В другом исследовании, которое проводили психологи из Департамента психологии Университета Брандис совместно с коллегами из Университета Западного Мичигана и Университета Массачусетса в Дартмуте, выявлялись предикаты сексуального и несексуального насилия в рамках двух психических расстройств — психопатоподобного поведения и ПРЛ. На выборке, состоящей из 302 сексуальных преступников, были проверены 28 факторов поведения, характерных для психопатии и ПРЛ. После проведения факторного анализа ученые выяснили приоритетность следующих психических состояний, характерных для сексуальных преступников из выборки. В первый фактор — межличностная нестабильность в стандартном диагнозе и враждебность, импульсивность — вошли неуправляемый гнев и одиночество. Во второй фактор — негативная эмоциональность и паранойя — вошли пустота, параноид-диссоциативные состояния, суицидальное поведение и аффективная нестабильность. В перечисленных выше факторах у сексуальных преступников доменом или приоритетным состоянием психики выступала импульсивность, так как фактор враждебность-импульсивность достоверно предсказал сексуальную агрессию на стадии исследования несексуальных доменов агрессивности. То есть несексуальное агрессивное поведение стандартных характеристик ПРЛ и психопатии должно было спустя некоторое время у представителей данной выборки трансформироваться в сексуальную агрессию. В блоке сексуального агрессивного поведения наблюдалось отсутствие отличий в поведении растлителей малолетних и насильников. Это означает, что как у тех, так и у других при прогнозировании физического ущерба, который будет нанесен последующим жертвам, не будет наблюдаться значимой разницы. Для сексуального агрессивного поведения аффективный аспект был значим, а межличностный — нет. Такие данные помогают предположить трансформацию ПРЛ у респондентов в новые форматы сексуального поведения, которое со временем приобретет большую выраженность сексуальной агрессии. Прогнозирующими предикатами выступили аффективные и антисоциальные аспекты, в которых экстернализирующие факторы ПРЛ, компоненты межличностной нестабильности, враждебности и импульсивности, предсказали насильственное поведение как несексуальное, так и сексуальное. И третий анализ, который хотелось бы упомянуть в данной логике рассуждений, это исследование австралийских ученых, рассматривающие участие импульсивного поведения в сексуальном садизме и психопатии. Обследованию подверглись 51 преступник, которые совершили серийные сексуальные убийства садистической направленности. Психологами было выявлено, что такие качества, как эмоциональная черствость и импульсивное поведение, действуют как растормаживающие факторы и в дальнейшем провоцируют рост уровня сексуальной агрессии, а также могут спровоцировать сексуальные убийства. Таким образом, профайлер получает множество специфичных характеристик расстройства, которые видит в поведенческом почерке убийцы и тех следах, которые тот оставляет на месте преступления. У данных характеристик есть как предшественники, так и прогностические факторы, которые ему необходимо включить в проспективный портрет таким образом, чтобы полученные данные были применимы к деятельности по розыску и поимке неустановленного преступника. Существует еще одна проблема составления проспективного портрета преступника. Любые нарушения механизмов и процессов функционирования нервной системы человека — в каждом конкретном случае у каждого индивида проявляются по-разному. Это подобно отпечатку пальцев рук. Сколько людей, столько и рисунков. Только в данном случае мы говорим о рисунке поведенческом. Поэтому, хотя и существуют общие закономерности, и они включены специалистами разного профиля в типовой портрет, но формирование и развитие процессов, которые заставляют человека поступить определенным образом, всегда строго индивидуальны. Кроме того, содержание в условиях соцдепривации и медикаментозное лечение существенно изменяет жизненный цикл преступника и его циклоидные ритмы, психофизиологию, нейрохимию мозга, что влияет на систему принятия решений, психоэмоциональные состояния. То есть в условиях стационарного обследования мы можем получить другой результат психолого-психиатрического обследования. Это будет просто другой человек с другим форматом поведения и в другом психоэмоциональном состоянии. Паттерны, которые до этого формировали основу поведенческих компонентов у преступника в условиях содержания в стационаре, начинают разрушаться. То есть, по данным, полученным в результате стационарных обследований, невозможно выделить те характерологические признаки, которые присущи абсолютно всем преступникам одного и того же типа, например, серийным или массовым, или сексуальным. Ориентироваться на них при составлении проспективного портрета можно только условно. Тем не менее, при накоплении баз преступников, совершивших однотипные преступления определенной категории, начинают проявляться признаки, которые из деликта в деликт повторяют некоторые схожие субъективные и объективные моменты. Так постепенно у специалистов накапливаются критерии классификации, и именно по этой причине научно-исследовательская деятельность в данном направлении постоянно продолжается. В качестве того, как работают отечественные профайлеры, хотелось бы привести пример диссертационного исследования старшего научного сотрудника в НИИ МВД Российской Федерации Лагуновой Ольги Олеговны. Ее исследование посвящалось анализу личностных и поведенческих факторов, из которых формируется ядро криминальной агрессии у различных типов серийных сексуальных убийц. При этом следует отметить, что данные феномены были рассмотрены как в перспективе, так и ретроспективно, с учетом трех временных категорий — докриминального, криминального поведения и тех феноменов, которые можно было бы включить в проспективный профиль убийцы, чтобы спрогнозировать некоторые особенности когнитивного и бихевиорального компонентов. В результате Ольги Олеговны были подтверждены итоги научной разработки, проведенной Конышевой ЛП, по которым была сформирована отечественная классификация серийных сексуальных преступников и разработана своя собственная концепция отличий, существующих в модус операнди и мотивационном компоненте серийников. Исследование представляло собой дифференцировку преступников на три различные группы: силовики, ситуативники и маньяки. Также учитывались две группы — смешанный тип и чистый тип. Ярким результатом проведенного исследования явились значимые различия в мотивационном докриминальном и криминальном компоненте, а также в модус операнди между силовиками и маньяками — вторая и третья группы. Невозможно представить все результаты, полученные после проведения исследования. Обратим внимание на некоторые значимые отличия. Таблица. Отличия, личностные характеристики и докриминальные, криминальные поведения. сексуальные контакты с женщинами, докриминальное поведение. Силовики, активные, частое обращение к услугам проституток, частая смена сексуального партнера. Сексуальные маньяки, пассивные, сексуальные контакты с представительницами женского пола ограничены. Сексуальная жизнь, силовики, без особых отклонений. Сексуальные маньяки. Первый половой акт в 25 лет и позднее. Ограничение контактов с женщинами по разным причинам, либо отсутствие влечения к противоположному полу. Половые акты. Силовики. Уверенность в совершении полноценного полового акта. Сексуальные маньяки. Неуверенность в совершении полноценного полового акта. Причины конфликтов с постоянными половыми партнерами, женщиной. Силовики. Повышение требования к сексуальному партнеру, неразборчивость в связях с другими женщинами. Сексуальные маньяки. Низкая половая потенция преступника. Сексуальный объект. Силовики. Нормотипичный. Сексуальные маньяки. Аномальный сексуальный объект. Социальная дезадаптация. Силовики. Часто. Финансовые махинации, мошенничество, прогулы на работе, служебное положение используются для злоупотреблений. Сексуальные маньяки. Жестокое отношение к животным, чаще, чем во второй группе. Нет нарушений в трудовой деятельности. Развлечения. Силовики. Предпочтение отдают шумным увеселительным компаниям. Сексуальные маньяки — уединение и отдых на природе. Внешний вид — беспокойство о здоровье. Силовики. Ухоженный внешний вид, хорошее состояние здоровья придают этому повышенное внимание. Сексуальные маньяки. Внешний вид и здоровье могут быть в норме, но нет повышенного беспокойства об этих состояниях. Криминальная деятельность. Жертвы. Силовики. Девушки в возрасте 18 лет и моложе, либо женщины в возрасте до 25 лет. Внешне и сексуально привлекательные, без признаков алкогольного опьянения и без признаков психической неполноценности. Сексуальные маньяки. Лица мужского и женского пола различных возрастных групп, в том числе пожилого возраста, часто внешне непривлекательные. Среди жертв данной группы встречаются бомжи. Лица, злоупотребляющие алкоголем, лица, страдающие психическими расстройствами. Убийства. Силовики. Совершаются после изнасилований. Сексуальные маньяки. Чаще совершается до изнасилования. Цель — получение сексуального удовольствия от наблюдений за моментом наступления смерти. Половой акт во время деликта. Силовики. Чаще в естественной форме. Преступное поведение не сопровождается сексуальными аномалиями. Сексуальные маньяки. Часто половой акт заменяют манипуляции с продолговатым предметом и телом жертвы. Парафилии. Силовики в большинстве случаев отсутствуют. Сексуальные маньяки. Часто педофилии, некрофилия, геронтофилия, садизм, некросадизм, отрезание и вырезание частей тела, нанесение многочисленных колото-резных ран в сексуально значимые области тела и другие. Сокрытие следов преступления. Силовики. Минус. Сексуальные маньяки, попытки сокрытия трупа, расчленение, закапывание, использование укрытий в малопроходимых местах. Психологические расстройства. Силовики. Минус. Сексуальные маньяки, в большинстве случаев, органического генеза, наследственность часто отягощена. Из приведенной таблицы видно, насколько разными бывают когнитивные и бихевиоральные компоненты формирования преступного сценария у представителей разных типов серийных сексуальных преступников. Наблюдается различие в наличии психопатологических состояний, связанных с психическими расстройствами и парафилиями. Это только частичный обзор масштабного исследования, которое дало результаты в трех временных категориях докриминального, криминального, посткриминального поведения и тех критериев, которые можно использовать для прогноза при составлении профиля сексуального преступника. Таким образом, признаки-маркеры, которые были выявлены в результате применения методов математической статистики и научного подхода в криминальной психологии, были собраны в единую табличную базу и проанализированы для определения личностных и поведенческих черт неустановленного преступника. Данные, которые можно собрать на месте преступления и при проведении последующих оперативно-розыскных и следственных мероприятий и внести в эту базу, позволят установить, к какому типу относится неустановленный преступник. После чего по этой же таблице определяются характерные для этого типа личностные и поведенческие особенности, которые, в свою очередь, вносятся в составляемый профиль. Но, как уже было сказано выше, это всего лишь схема, которой можно придерживаться при составлении профиля преступника. Получается, что профиль предполагаемого преступника — это сложная вероятностная и вариативная гипотеза, соединяющая в себе как личностную, так и территориальную географическую составляющую, а также поведенческую, результирующую возможные прогнозы по развитию поведения, по возможным иерархиям принятия решений о следующих действиях в пространстве и времени. Тем не менее, отметим, что составление профиля неустановленного преступника — это действительно интересная, увлекательная исследовательская работа, которая приоткрывает завесу тайны, скрывающей ответы на наши вопросы. Почему они так будоражат наше представление о поступках человека? И мы с таким интересом смотрим фильмы, читаем книги, посвященные необычному, немыслимому поведению, которому не можем найти разумного объяснения. Не потому ли, что, представляя себя в роли героев драм и трагедий, часто не можем определить грань между сознательными решениями и бессознательными порывами? Небольшой рассказ, основанный на реальных событиях, с которого мы начали повествование в настоящей главе, помог нам еще раз задуматься над тем, насколько тонкой бывает эта грань. Одержимый. Чем ближе к совершенству каждый станет, тем ярче в нем добро и злее зло. Данте Алигьери. Божественная комедия. При выявлении закономерности развития сексуальных расстройств выделяют следующие болезненные проявления данных феноменов. Изменения, наблюдаемые в направленности и степени выраженности полового влечения, степени возбудимости, психоневрологические и общесоматические, урологические, гинекологические, эндокринологические заболевания, оказывающие влияние на формирование сексуального расстройства. Все перечисленные выше факторы влияют на изменение сексуального поведения в разной степени. Также различаются нарушения, возникающие на органическом фоне, перечисленные выше заболевания и сформировавшиеся на функциональном фоне, когда перечисленные заболевания органического генеза отсутствуют, а нарушения есть. Функциональные нарушения сексуального поведения нередко имеют психогенную этиологию. К психогении сексуальных расстройств относятся эмоциональные нарушения, негативные воспоминания или влияние семьи, сексуальное или физическое насилие в семье, психологические травмы сексуального характера, проблемные партнерские связи, невротические расстройства и тому подобное. Особенностью проявления сексуальных расстройств считается их множественность и коморбидность. Важно упомянуть и о том, что многие процессы по манифестации и прогрессированию симптоматики сексуальных расстройств остаются латентными из-за высокой табуированности темы и из-за стигматизации, которой подвергаются люди, страдающие таковыми. В то же время, в соответствии с научными фактами экспериментальных и статистических исследований распространенность различных по степени тяжести сексуальных расстройств составляет от 25 до 43% популяции. Поэтому можно сказать, что их распространенность достаточно велика. В этой связи исследования, которые на современном этапе проводятся специалистами в сфере клиники сексуальных расстройств, актуальны не только для понимания преступного поведения, но и для здоровья популяции в целом. Поскольку сексуальное поведение является неотъемлемой частью многих жизненных сценариев человеческой жизни, его нарушение в формате любой сексуальной девиации проявляется не только в виде индивидуальных отклонений, но и выступает как отражение процессов биологической эволюции вида. В данных тенденциях, кроме чисто биологических и биогенетических процессов, которые все чаще выглядят как буквальные аномалии половых органов у новорожденных, принимает участие и социальные ограничения. О крестовом походе против еретиков, выступающих за свободу геев, за раннее половое воспитание, контрацепцию, подростковую беременность, свободу абортов и тому подобное, писал еще в середине 80-х годов прошлого века известный клинический психолог Джон Мани в своей знаменитой книге «Разрушенные карты любви. Парафильный исход 7 случаев в педиатрической сексологии». Он указывал на то, что социальные запреты порождают парафильные расстройства и парафилии практически так же, как и биогенетические предпосылки, поскольку табуируют их на том этапе, когда с ними нужно работать, чтобы скорректировать. Таким образом, к моменту уже полноценно сформировавшейся и закрепившейся парафилии мы имеем дело со зрелой личностью, сексуальное девиантное поведение которой приобрело устойчивый характер. Для понимания преступного поведения, направленного против половой неприкосновенности и половой свободы личности, этот аспект крайне важен, так как большинство преступлений, которые носят сексуальный характер, совершаются лицами, страдающими теми или иными сексуальными девиациями. Изучая практические случаи разных сексопатологий, Мани и его коллеги, эндокринологи и сексологи, пришли к выводу, что подавляющее большинство сексуальных девиаций имеет биогенетическую этиологию, базу которой составляют патологические процессы полового диморфизма на пренатальном этапе. Если такие процессы являются врожденными, то отклонение от нормотипичного сексуального поведения, транссексуализм, гомосексуализм, психический и физиологический гермафродитизм и другие патологии являются не выбором человека, а тем поведенческим рисунком, с которым он родился на свет. Оставаясь один на один со своими физиологическими проблемами, о которых запрещается даже упоминать, не то что заниматься профилактикой или лечить, такой человек будет искать решение самостоятельно и часто путем нарушения социальных и правовых норм. Современные научные изыскания, построенные на сопоставлении анатомических аномалий и патологий сексуального поведения, не дали значимых корреляций, в отличие от исследований, проводимых в рамках генетики, которые дали интересные результаты наличия таковых в манифестации парафильного поведения и выявлении синдромов сверхнумерации, лишних хромосом. Так, например, в одном исследовании синдром сверхнумерации Y-хромосом 47XYY у мужчин коррелировал с наличием у респондентов разного рода парафилии, в отличие от контрольной группы у мужчин с обычным набором хромосом 46XY. В этом же исследовании были обнаружены патологии у мужчин с синдромом сверхнумерации X-хромосом. 47XXY, синдром Клайнфельтера, которые обнаружили в экспериментальной группе высокий процент распространенности транссексуализма, и так далее. На самом деле, на современном этапе таких исследований более чем достаточно, чтобы понять, что белых пятен в вопросах исследования сексуальной генетики и профильных расстройств больше, чем можно было предположить. Особенно это касается состояний, требующих немедленной коррекции. Ситуация осложняется тем, что сфера молекулярной генетики в исследованиях, направленных на выявление дегенеративных расстройств, вообще не учитывает наличие профильных или иного рода сексуальных девиаций. Например, почему при обследованиях, которым подвергаются пациенты, страдающие болезнью Хантингтона или Альцгеймера, исключаются профильные исследования? То же самое касается других заболеваний, способных вызвать дизонтогенетические состояния у пациентов. Из-за такой недальновидности молекулярной генетики профилей не существует, как и базы, на которую можно было бы опереться для формирования классификации. В то же время правовые вопросы, связанные с соблюдением прав лиц, страдающих сексуальными девиациями, выводятся из сферы медицины в сферу юриспруденции. Мы начинаем обсуждать права человека, избегая вопросов насущной помощи людям, которые остаются один на один со своими патологиями. Так, например, из МКБ-11 в настоящий момент выведен термин «садомазохизм», ранее употреблявшийся для обозначения расстройств сексуального предпочтения «садизм» и «мазохизм», и внесен термин «расстройство принудительного сексуального садизма». Таким образом, состояние здоровья у лиц, страдающих сексуальными патологиями, но не подпадающих под определение принудительного сексуального садизма, больше не считается клинически значимым. Фактически, это означает, что больше им не будут предоставлять возможности для диагностики и обследования, не будет профилактики и лечения таких состояний. Обозначенные выше проблемные вопросы в определении патопсихологических аспектов сексуальных расстройств ведут к пониманию того факта, что парафилии и парафильные расстройства в среднем на популяцию будут неуклонно расти. Соответственно, будет наблюдаться рост преступлений, связанных с парафильным поведением сексуальных преступников. Поскольку парафилии считаются аддикциями, соответственно, аддиктивное сексуальное девиантное поведение у преступников может проявляться в признаках серийности. Чтобы на примере пояснить вышеприведенные доводы, можно обратиться к одному из последних исследований. Коллектив ученых-нейропсихологов представил исследование 40-летнего пациента, который был госпитализирован из-за домогательств к своей несовершеннолетней падчерице с диагнозом педофилия. Он был признан виновным в растлении малолетних, и судья на судебном заседании по делу предупредил подсудимого, что он пойдет в тюрьму, если не согласится на программу «12 шагов для коррекции состояния сексуальной аддикции». Медикаментозно ему был назначен препарат медроксипрогестерон. Несмотря на то, что подсудимый пациент действительно хотел избавиться от навязчивого парафильного поведения и избежать позора и тюремного заключения, в процессе нахождения на психотерапии в реабилитационном центре он не смог контролировать свое сексуально-аномальное поведение и начал домогаться до сотрудников и посетителей центра. В конце концов, его пришлось исключить из программы по реабилитации. Буквально накануне вечером, перед вынесением решения суда о его заключении в тюрьму, подсудимый начал жаловаться на сильные головные боли, в связи с чем он был доставлен в психиатрическую больницу. Во время госпитализации врачи-психиатры зафиксировали жалобы пациента на суицидальные мысли и на невозможность справиться с желанием изнасиловать хозяйку квартиры. На следующий день после госпитализации пациент пожаловался на невозможность сохранять равновесие тела в положении стоя. После этого он был направлен на обследование к врачу-неврологу. Тот отметил в анамнезе отсутствие сведений о какой-либо психиатрической предыстории, заметив, что у пациента 16 лет назад была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся потерей сознания. Также пациент страдал мигренью и артериальной гипертензией. Ранее он никогда не проявлял девиантного сексуального поведения. У него было высшее образование, степень магистра, и он работал школьным учителем. Медикаментозно, к тому времени, когда пациент подсудимый попал на обследование к врачу-неврологу, ему были назначены следующие лекарства. Гидрохлорид флуоксетина, безилат амплодипина, гидрохлорид метоклопрамида, противорвотное, и ацетат медроксипрогестерона. Когда проводились неврологические и нейропсихологические обследования, на всем его протяжении пациент добивался оказания сексуальных услуг от представительниц женского пола, работающих сотрудницами лечебницы. Он также утратил контроль над мочевым пузырем и мочился прямо на себя, что нисколько его не смущало. Когда невролог понял, что некоторые реакции пациента действительно указывают на аномальную нейрофизиологию, была назначена магнитно-резонансная томография, далее МРТ, которая выявила, наконец, причину девиантного сексуального поведения. Правая орбитофронтальная доля префронтальной коры лобных долей головного мозга была смещена из-за увеличенной массы основания черепа в передней ямке. Была обнаружена гемангиоперицитома. Нейропсихологическое обследование не выявило явных патопсихологических нарушений. Пациент называл 11 животных за одну минуту. Просодия при написании букв была в норме. Методики на выявление интеллектуально-амнестических нарушений также были пройдены успешно. Идиомоторной апраксии отмечено не было. Пробы Лурии, анализ фигуры и фона Лурии прошел успешно. Однако в способности рисования и в тесте копирования фигур была замечена конструктивная апраксия. И хотя пробы на спонтанную речь, повторение, понимание и навыки чтения у него показали сохранность процессов, написание букв было неразборчивым. Смотрите рисунок номер 8 из приложения к аудиокниге. МРТ выявило, что опухолевая масса распространяется вверх от обонятельной борозды, смещая правую орбитофронтальную кору и искажая дорсолатеральную префронтальную кору. Опухоль была покрыта большой кистозной частью. Смотрите рисунок номер 9 из приложения к аудиокниге. После резекции у пациента было отмечено значительное улучшение состояния. Он вернул контроль над процессом мочеиспускания, улучшилась ходьба и нахождение в положении стоя. Его отправили на программу анонимных сексоголиков, которую он успешно прошел. Комиссия, состоявшая из клинических и нейропсихологов, вынесла решение о том, что он больше не опасен для своей несовершеннолетней падчерицы, после чего пациент вернулся домой. Через некоторое время жена снова заметила, что он смотрит детскую порнографию. Одновременно с этим мужчина жаловался на сильную головную боль. На этот раз врачи сразу обратили внимание на опухоль и назначили МРТ, которое показало ее рост. Через полгода мужчине была назначена и проведена еще одна операция по удалению опухоли. На этот раз психическое состояние было оценено клиническими и нейропсихологами на 30 из 30. Результаты тестов на рисование и копирование обнаружили отсутствие нарушений в виде конструктивной апраксии. Копирование фигур и написание предложений стали разборчивыми. Обратите внимание на рисунок 8, части 2С и 2D. Показатели по другим методикам тоже улучшились. И самое важное, из-за чего стоило пройти этот непростой путь, педофильное и девиантное сексуальное поведение исчезло, как будто его и не было. Мужчина вернулся домой к жене и приемной дочери. Дальнейшее наблюдение в течение последующих 6 лет не выявило никаких нарушений сексуального поведения. Выводы. Известно, что орбитофронтальная кора имеет функциональное назначение — регулировать социальное поведение индивидов. Травмы, связанные с ее повреждением в раннем детском возрасте, приводят к затруднению или невозможности приобретения социальных и моральных установок, что выражается в неверных выводах в цепочке причинно-следственной связи, импульсивному поведению, низкому контролю над поведением, социопатии. пренебрежение социальными нормами наблюдается и при получении травмы во взрослом возрасте. Однако у взрослых пациентов сохраняются моральные установки, которые были интериоризированы в детстве. Приведенный выше случай проявления педофильного и девиантного сексуального поведения является уникальным. Заметим, что к диагностике и обследованию именно парафилии привели не нейропсихологические и не неврологические методы, так как педофилия была диагностирована еще на стадии судебного разбирательства. Но это не помогло скорректировать состояние подсудимого. Можно сказать, что они были назначены благодаря воле случая, а не какой-то системной схеме обследования. Здесь и кроется причина оставления подобного рода индивидов в беспомощном для них состоянии. Табуированность темы не дает возможности признать, что лица с педофильным расстройством и другие лица с девиантным сексуальным поведением могут быть тяжело больными людьми, которым, так же, как и многим другим, нужна помощь. Общественное мнение носит осуждающий характер подобных поступков, и лишь специалистам известно, что они могут быть следствием неконтролируемого состояния, охватывающего целый комплекс нарушений, с которыми авторы пытались познакомить слушателя в этом разделе третьей главы. Очевидно, что такое состояние важно изучать, применяя междисциплинарный подход, используя разные методы диагностики сексуальных преступников. Главная цель подобных исследований — профилактика и коррекция манифестаций сексуальных девиаций в детском и подростковом возрасте. Но такая возможность у науки появится только тогда, когда преступники, совершившие преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности, будут подвергаться более комплексным обследованиям, на основании которых можно будет выявить периоды манифестации нарушений. В практике криминального профилирования такие исследования также являются неоценимыми по своей актуальности. Преступления, связанные с сексуальными девиациями, являются самыми дерзкими, часто относятся к категории особо тяжких по правовой квалификации и несут необратимые последствия для жертв и их родственников. Также можно говорить и о высоком уровне их общественной опасности, так как они совершаются с признаками серийности. Разработка доказательных методов выявления психических состояний неустановленного преступника, их использование в криминальном профилировании, является неотложной задачей наряду с профилактикой и лечением. По дороге в ад. Но даже если я пойду долиной смерти, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Святая Библия, Вульгата, Псалтирь, глава 23, стих 4. Сексуальные преступления, несомненно, имеют сложную биогенетическую и психологическую детерминацию. Но особенно сложными для понимания являются серийные сексуальные убийства. В правоохранительной практике зарубежных коллег принято причислять убийства к разряду сексуально мотивированных, если они соответствуют по крайней мере одному критерию Рестлера, Берджеса и Дугласа, которые были первыми в истории криминологии профайлерами. Первое. Жертва найдена частично или полностью обнаженной. Второе. Обнажены гениталии. Третье. Обнаруженное при осмотре места происшествия тело лежит в сексуальном положении. Четвертое. Объект имеет, либо имел, вставленные в полость тела, анус, влагалище, рот, предметы. Пятое. На теле, либо неподалеку от него, присутствует свидетельство сексуального контакта. Шестое. Присутствует свидетельство замещающей сексуальной активности, мастурбация, эякуляция, либо следы реализации садистских сексуальных фантазий, в основном генитальные увечья. В российском законодательстве отсутствует понятие «сексуальное убийство», однако разработаны некоторые признаки, по которым принято разделять сексуальные и несексуальные убийства. К таким признакам относятся: первое — очевидность совершения с трупом насильственных действий сексуального характера, далее НДСХ. Второе. Обнаженные гениталии. Третье. Полное или частичное обнажение трупа. Четвертое. Разорванная или разрезанная одежда. Пятое. Обширные телесные повреждения на трупе, не ведущие к прямому смертельному урону. Укусы, резанные раны, ссадины, следы придушивания. Шестое. Колото-резанные раны или другие повреждения, нанесенные в область гениталий, груди, живота. Седьмое. Отчленение, надрезы молочных желез, удаление гениталий. Восьмое. Поза трупа, которая подразумевает сексуальную активность нападавшего. Девятое. Однотипность орудий и способов убийства. Десятое. Стереотипность действий преступника. Одиннадцатое. Случайный выбор жертв. Двенадцатое. Одинаковый личностно-социальный статус жертв. Тринадцатое. Почерк преступника. Способ контакта с жертвой, характер и последовательность действий, способ сокрытия трупа. 14. Тождественность биологического материала, спермы, слюны, пота, крови, волос. И в том, и в другом случае следы сексуального убийства обнаруживаются либо сразу, непосредственно на месте преступления при его осмотре, либо позднее, в результате заключения судебного эксперта. Представляет исследовательский интерес не только сочетание признаков, по которым специалисты отграничивают сексуальные убийства от несексуальных, но и мотивация, а также цель подобных преступлений. Последние два критерия наиболее сложны для понимания. Поэтому криминологи и психологи направили именно на них усилия по поиску адекватных объяснений. Следующий литературный обзор научных изысканий зарубежных коллег покажет, насколько важными и актуальными являются такие исследования. Жюльен Шопен и Эрик Боригард, специалисты из школы криминологии Университета Симона Фрейзера в Канаде, в 2018 году получили разрешение от Министерства внутренних дел на доступ ко всем материалам уголовных дел, начиная с 1950 по 2018 год, и уже в 2019 году опубликовали интереснейшие научные данные. Например, одно из их научных изысканий посвящалось выявлению различий между двумя группами преступников. Страдающими геронтофилией, которые насиловали и убивали пожилых людей старше 65 лет, и преступниками без парафилии, которые насиловали и убивали лиц в возрасте от 16 до 45 лет. Применив в своем исследовании методы математической статистики, криминологи создали четырехкластерную типологию сексуальных убийц, которые совершали преступления по отношению к лицам пожилого возраста. Критерием классификации выступил мотивационный компонент. Распределение особенностей преступного поведения по кластерам представлено в следующей таблице. Таблица. Мотив убийства. Сексуально мотивированное убийство. Действие при совершении преступления. Первое. Выбирали пожилых женщин, 65+. Второе. Преступление совершалось, когда жертвы находились в своих домах, чаще спали в своих кроватях. Третье. Использовался насильственный подход к жертве и насильственный метод проникновения в дом жертвы. Четвертое. Преступники никогда не брали предметы жертвы или что-то из ее вещей. Пятое. Способом убийства в большинстве случаев было удушение. Шестое. Тела никогда не перемещались после смерти и изнасилования. Седьмое. Половой акт в естественной форме с проникновением полового члена во влагалище жертвы. Восьмое. В некоторых случаях наблюдалось введение инородного предмета в половые органы жертвы. Девятое. Следы преступления не скрывались. Корыстные убийства. Доминирующий мотив — ограбление. Первое. Выбирали пожилых, как женщин, так и мужчин. Второе. Преступление совершалось, когда жертвы у себя дома занимались повседневной деятельностью. Третье. проникновение в дом жертвы всегда не насильственный подход к жертве, но насильственное проникновение в ее жилище. Четвертое. Преступник всегда забирал что-то ценное. Пятое. Жертвы систематически проживали по месту жительства, никуда не выезжали. Шестое. Убийства совершались различными способами, выделить какой-то доминирующий не представлялось возможным. Седьмое. В большинстве случаев полового акта не было, но была обнаружена сексуальная активность на месте преступления, в большинстве случаев филляция и или мастурбация. Восьмое. Посмертной активности в действиях с трупами жертв не было обнаружено. Мотив убийства — сексуальный садизм. Действия при совершении преступления. Первое. Жертвами выступали исключительно пожилые женщины, 65+, которые прогуливались на свежем воздухе, совершали пробежки, прогулки по паркам и тому подобное. Второе. В большинстве случаев преступники не были знакомы с жертвами, жертва увидела преступника впервые перед своей смертью. Третье. Наличие увечий на телах жертв. Четвертое. В данном кластере чаще применялись средства сдерживания, связывания, фиксация и тому подобное. Пятое. Наличие посмертных манипуляций с трупами. Шестое. Преступники из данного кластера обнаружили криминологическую компетенцию в вопросах сокрытия следов преступления от следствия с тем, чтобы не быть обнаруженными. Мотив убийства — экспериментально мотивированное убийство. Действия при совершении преступления. Первое. Жертвами выступали как мужчины, так и женщины. Мужчин было больше. Второе. Нападения совершались, когда жертвы находились у себя дома и занимались повседневными делами. Третье. В большинстве случаев преступник и жертва были в приятельских отношениях. Четвертое. Естественных половых актов не было, но присутствовала сексуальная активность в виде введения в половые органы жертвы инородных предметов, посмертной манипуляции с трупами жертв. Основным выводом исследования стала констатация факта, что нападения на пожилых людей, продиктованные таким профильным расстройством, как геронтофилия, не исключали наличие второстепенного мотива, вошедшего в четырехкластерную модель. Исследователи предложили научному сообществу проводить дальнейшие изыскания убийств на сексуальной почве с участием пожилых жертв, учитывая созданную ими классификацию и с учетом того, что эти преступления отличаются друг от друга, имеют специфику и должны изучаться как отдельная группа. Другим, не менее интересным криминологическим исследованием, проведенным институтом Симона Фрейзера после открытия архивов Министерства внутренних дел, стало изучение факторов убийства в рамках сексуально мотивированных преступлений. Исследовательский интерес был направлен на анализ тех поведенческих и когнитивных факторов, которые ведут к убийству. Используя французскую выборку из 1263 случаев насильственных изнасилований и выбрав из них 303 случая сексуальных убийств с участием взрослых женщин, криминальными психологами было обнаружено, что побои, нанесенные правонарушителями, и физическое сопротивление жертв тесно связаны с умышленными и неумышленными сексуальными убийствами. Другими словами, исследователи сосредоточили цель анализа на понимании механизмов трансформации изнасилования в сексуальные убийства непосредственно во время деликта. Учеными выявлено летальное сочетание характеристик, которые приводили к сексуальным убийствам. Среди них наличие оружия во время нападения на жертву, отсутствие навязчивых сексуальных ритуалов, но в то же время преступники проводили с жертвой более 30 минут. Последний фактор свидетельствовал о том, что в исполнении сексуального сценария, не содержащего ритуал, происходило что-то, что позволяло предположить неудачные попытки осуществить половой акт. Ученые выдвинули гипотезу о том, что эта неспособность к сексуальным действиям, несмотря на длительное время, проведенное жертвой, приводит преступника в ярость, и при легком доступе к оружию сексуальное насилие, скорее всего, закончится убийством. Далее исследователями изучался вопрос о наличии характерного сочетания преступной активности насильников и ответных реакций жертв изнасилований, которые в совокупности дают понимание модели трансформации изнасилования в убийство. В поведении правонарушителей были выделены следующие переменные. Первое. Преступники из вышеуказанной выборки страдали такими психическими расстройствами, как антисоциальное расстройство личности, шизоидное расстройство, парафильное расстройство различного спектра, кроме педофильного. Второе. Преступники выбирали жертв, преимущественно женщин, которые были одинокими, незамужними, приезжими, вдовами или разведенными. Переменные, описывающие бихевиоральный контекст, были дихотомическими. Первая переменная — социальная изоляция. На основании экспертиз, проведенных психологами, было выявлено, что преступники из выборки сами избегали контактов с другими людьми. Это важно. Второй переменной выступило употребление ПАВ в момент деликта. Третья переменная относилась к преступникам из выборки, которые имели криминальные прошлые. Переменные, которые описывали характеристики образа действий, были следующими. Состоявшие, не состоявшие в знакомстве с жертвами, соседи, учителя, интернет-знакомство и тому подобное, незнакомцы. Второе. Блиц-подход. Преступники использовали внезапные нападения. Схватили и немедленно задушили жертву, одолели сопротивление жертвы, немедленно ударили жертву, преступник немедленно нанес жертве ножевые ранения или выстрелил в нее. И другой подход, при котором преступники использовали принудительный ненасильственный характер вступления в контакт, обман, манипуляцию, элемент неожиданности. Третье — избиение жертв. Четвертое — физическое сопротивление жертвы. Пятое. Преступники принесли с собой оружие. Выводы по исследованию заключаются в следующих особенностях. Трансформацию изнасилования в сексуальное убийство можно объяснить следующими действиями преступников и жертв. Употребление преступниками ПАВ непосредственно перед деликтом способствует оказанию растормаживающего эффекта на поведенческий аспект и увеличивает уровень насилия, проявляемый к жертвам, а также нарушает способность правонарушителей принимать рациональные решения. Также, если летальный исход был непреднамеренным, употребление ПАВ способствовало трансформации насильственного поведения в убийство при физическом сопротивлении жертвы. При преднамеренном нанесении летальных повреждений во время совершения изнасилований большую роль в когнитивном и бихевиоральном компоненте играли фантазии преступника, которые еще до деликта имели связь с представлениями о сексуальной активности, заканчивающейся убийством. Социальная изоляция также оказалась значимым фактором в эскалации изнасилования и доведении его до летального исхода. Ученые сделали предположение, что социальная изоляция индивидов, совершивших сексуальные убийства, способствовала недостаточной компетентности в выстраивании интимных отношений, и вместо того, чтобы разобраться в причинах и попытаться их наладить, преступники предпочитали тратить свое время и энергию на девиантные сексуальные фантазии, ведущие к антиобщественному и деструктивному поведению по отношению к другим людям. В случаях непреднамеренного нанесения летальных травм при изнасиловании такие преступники были не способны приблизиться к женщине без применения принуждения, что приводило к мгновенной эскалации сексуальной агрессии до убийства. Следующим важным для понимания детерминант изучаемого феномена является анализ серийных, в том числе и сексуальных преступлений, совершенных женщинами-серийными убийцами. Учеными из Института криминологии Кембриджского университета было проведено исследование характерных критериев поведения 134 преступниц, в том числе входивших в группы по 2 и более человек. Общая цель исследования — найти различия в поведении преступниц-одиночек и преступниц, входящих в группы от 2 и более человек. Для чистоты исследования партнерские группы, выбранные для анализа, включали связь женщина-мужчина, а не женщина-женщина. В исследовании принимался во внимание биологический пол, без определения психологического и без констатации уровня фемининности, маскулинности. Исследователи выбрали несколько характеристик для анализа. Первое. Конкретное поведение при осуществлении деликта. Второе. Мотивы совершения преступления. Третье. Методы. Четвертое. Выбор жертвы. К выбору кейсов из материалов уголовных дел с участием женщин-серийных убийц относились характеристики наличия двух и более преступлений с характерным для серийных преступлений периодом остывания. Результаты отличий приведены в таблице. Таблица. Жертвы. Анализ виктимологии. Пол жертвы. Только женщины. Женщины-партнеры. 32 случая из 99, убийцы-одиночки — 0 из 35 случаев. Только мужчины, убийцы-партнеры — 17 из 99 случаев, убийцы-одиночки — 4 из 35. И те, и другие. Партнеры-убийцы — 50 из 99, убийцы-одиночки — 31 из 35. Возраст жертв. Только взрослые. Убийцы-партнеры — 40 из 99, убийцы-одиночки — 16 из 35. Только подростки. Убийцы-партнеры — 2 из 99, убийцы-одиночки — 0 из 35. Только дети. Убийцы-партнеры — 0 из 99, убийцы-одиночки — 12 из 35. Взрослые и подростки. Убийцы-партнеры — 41 из 99. Убийцы-одиночки — 1 из 35. Взрослые и дети. Убийцы-партнеры — 8 из 99. Убийцы-одиночки — 6 из 35. Подростки и дети. Убийцы-партнеры — 2 из 99, убийцы-одиночки — 0 из 35. Все возрасты. Убийцы-партнеры — 6 из 99, убийцы-одиночки — 0 из 35. Родство или знакомство. Только семейные, члены семьи убийцы. Убийцы-партнеры — 2 из 99, убийцы-одиночки — 10 из 35. Хотя бы один член семьи убийцы. Убийцы-партнеры — 20 из 99, убийцы-одиночки — 8 из 35. Только знакомые. Убийцы-партнеры — 0 из 99, убийцы-одиночки — 14 из 35. Как минимум один знакомый. Убийцы-партнеры — 26 из 99, убийцы-одиночки — 0 из 35. Только незнакомцы. Убийцы-партнеры — 51 из 99, убийцы-одиночки — 3 из 35. Если проанализировать данные из таблицы, то можно сделать вывод о том, что первое. Убийцы-партнеры в группе от 2 и более человек чаще всего убивают как женщин, так и мужчин. Но в 32 случаях они убивали только женщин, чего совсем не делали женщины-серийные убийцы из отобранной для исследований выборки. То есть в выборке не нашлось женщин-серийных убийц, которые убивали бы только женщин, а среди групп таковые были. Второе. Далее можно заметить существенную разницу в модус операнди между группами и одиночками в том, что группы никогда не убивали детей. А женщины-одиночки убивали детей в 12 случаях из выборки, 35 кейсов. Также группы чаще убивали подростков и взрослых, 41 случай из выборки в 99 кейсов. В то время как женщины-одиночки убивали взрослых и подростков лишь в одном кейсе из 35. Серийные убийцы в группах в 8 кейсах убивали взрослых вместе с детьми. Женщины-одиночки делали это в 6 кейсах из выборки. В этом случае разница была незначительной. А вот в данных об убийствах подростков вместе с детьми и жертв всех возрастов на протяжении одного деликта у женщин-одиночек не нашлось ни одного случая. Можно отметить разницу в убийствах знакомых, родных и незнакомцев. Партнерские группы убивали хотя бы одного члена семьи в 20 кейсах из 99, как минимум одного знакомого в 26 из 99, и в 51 кейсе убивали незнакомых им людей, которых они видели впервые. Женщины-одиночки убивали только членов своей собственной семьи, 10 кейсов из 35, хотя бы одного члена семьи в 8 кейсах, только знакомых в 14 кейсах, как минимум одного знакомого ни в одном случае и никогда не убивали совершенно незнакомых им людей. В данном исследовании фигурировали следующие результаты поведенческого анализа преступной активности. Женщины в группе совершают свои преступления локально, передвигаясь по стране в течение одного года. Женщины-одиночки чаще убивали в определенном месте, дома, на работе, в часто посещаемых местах, в своей зоне комфорта. Женщины в группе. Преступления совершались на протяжении одного года, после чего большинство групп обнаружили и задержали. Женщины-одиночки совершали свои преступления в течение 5 лет и более, их было труднее обнаружить и задержать. Женщины в группе часто совершали убийства во время путешествий. Женщины-одиночки не совершили ни одного убийства во время путешествий. В группах оказалось значимо больше сексуальных садистов, которые использовали пытки, прежде чем убить жертву, массовых убийц, которые совершали убийства за пределами страны в сочетании с другими убийствами, религиозных и культовых убийц, убийств из корыстных побуждений. Среди одиночек оказалось больше убийц по медицинским показаниям, использование положения медработника для убийства людей, обозначенные следователями как «ангелы смерти», убийц собственных родственников, мужей, детей, других родственников, черные вдовы, дед-убийц, множественные убийства маленьких детей и младенцев. Женщины из групп охотно сотрудничали с мужчинами, подыскивая новые жертвы, участвовали в утилизации тел. Убийства в этой группе имели гедонистские мотивы — педофилии, садомазохизм, пытки. У одиночек убийства были продиктованы целеустремленным мотивом — получение материальной выгоды, получение сочувствия, приобретение власти либо контроля. Таким образом, в настоящей выборке исследователями были сделаны следующие выводы. Первое. Женщины в смешанной группе, состоящей из двух и более человек, будут совершать серийные убийства, нацеленные на незнакомых взрослых или подростков, ориентируясь на гедонистические мотивы, то есть на удовольствие. Второе. Женщины-серийные убийцы, которые совершают убийство в одиночку, с большей вероятностью нацелятся на взрослых членов семьи и убьют их, исходя из целенаправленных мотивов. Третье. Предпочтительным методом убийства у женщин-одиночек из исследуемой выборки было отравление ядом. Четвертое. Женщины-серийные убийцы из смешанных групп использовали холодное и огнестрельное оружие для убийства. Пятое. Несовершеннолетние девушки из обеих групп, одиночки и состоящие в группах, использовали преимущественно огнестрельное оружие для убийства. Еще одно исследование, которое хотелось бы отметить в связи с необъяснимостью мотивации и неочевидностью целей сексуальной агрессии в рамках серийных сексуальных убийств, это научная работа коллег из Южноафриканской Республики. Исследование интересно тем, что в нем ученые постарались опираться не на криминалистические основы дедукции, а на логические заключения из практики профайлинга. Такое направление было обусловлено тем, что не во всех странах Южной Африки существует биологическая экспертиза в рамках криминалистических лабораторий. Тем не менее, серийные сексуальные убийства происходят регулярно, и из-за недостатка практики и опыта по сбору и анализу биологического материала не всегда можно идентифицировать преступника. Все материалы уголовных дел о серийных убийствах, раскрытых, по которым были вынесены приговоры, были получены из закрытых источников отдела психологии расследования Южноафриканской полицейской службы SAPS, которая была создана в 1996 году после резкого роста количества серийных убийств по всей стране. На сегодняшний день отдел психологии расследований SAPS работает над самыми сложными расследованиями, связанными с серийными, в том числе сексуальными преступлениями. В поведенческом анализе насильственных преступлений, произошедших в странах Южной Африки, исследователи решили в первую очередь сосредоточиться на отношении преступника к жертве. При этом они отметили соответствие проанализированных случаев сексуального насилия и убийств классификации, предложенной Кантером в 2000 году. Критерии классификации предполагали: отношение к жертве как к личности, значимой для преступника, как средство получения желаемого, как к объекту, лишенному души, неодушевленному, обезличивание. Последнее предполагало обращение с жертвой, как если бы преступник имел дело с неживым материальным объектом. В когнитивном и бихевиоральном аспекте, тем не менее, наметились некоторые расхождения с выводами, сделанными западными коллегами. Отличие южноафриканских кейсов состояло в том, что почти во всех случаях преступление тщательно планировалось, но после его совершения какое-либо планирование дальнейших действий отсутствовало. При более тщательном изучении характера совершения серийных сексуальных убийств в Южной Африке оказалось, что южноафриканский преступник, совершающий серийные убийства, по сути транспортирует тело на место захоронения, пока жертва еще жива, благодаря чему ему не нужно рисковать, проводя лишнее время с мертвым телом, перемещая его или осуществляя его захоронение. Поэтому южноафриканскими коллегами был выделен еще один аспект отношения преступника к жертве — жертва как средство передвижения. В результате исследования ученые выделили еще один критерий для классификации — отношение преступника к жертве как к транспортному средству. При помощи транспорта преступник достигал цели, мог совершить преступление и скрыть его следы. То есть наличие транспортного средства у жертвы в большинстве случаев, 51% из 100, способствовало тому, что преступник выбирал именно ее. Таблица выводов по кейсам, которые характеризуют отношение преступников к жертве в соответствии с классификацией Кантера, приведена далее. За параметры оценивания приняты только те определения по Кантеру, которые оказались значимыми в настоящем исследовании. 283 кейса. Таблица. Поведение до, на месте и после преступления. Отношение преступника к жертве. До преступления. Неожиданное действие. Жертва как объект, в процентах. 26,4. Заманивание. Жертва как транспорт, наличие транспорта у жертвы, в процентах. 47,5. Блиц-подход. Жертва как объект. 26,4%. Во время преступления. Украдены предметы, ценности. Жертва как объект. В процентах 42,5%. Изолированное месторасположение при совершении убийства. Жертва как транспорт. Наличие транспорта у жертвы. В процентах 42,8%. Огнестрельное оружие, орудие убийства. Жертва как объект, в процентах 33,2%. Вагинальный секс. Жертва как транспорт, наличие транспорта у жертвы, в процентах 38,4%. Одиночное ранение. Жертва как объект, 32,7%. Персональная вещь. Жертва как транспорт, 25,5%. Жертва убита в своем доме. Жертва как объект — 15,6%. Задушен, задушена. Жертва как транспорт — 24,4%. Убийство произошло при свидетелях. Жертва как объект — 9%. Связывание. Жертва как транспорт — 8,9%. Перед совершением убийства преступник смотрел, как пара занимается сексом. Жертва как объект — 2%. При изнасиловании преступник занимался анальным сексом. Жертва как транспорт — 7,9%. Посторонний объект в полости тела жертвы. Жертва как объект — 1%. Жертва найдена с кляпом во рту. Жертва как транспорт — 4,5%. Жертва найдена с закрытым лицом. Жертва как транспорт — 2,2%. Жертва найдена с завязанными глазами. Жертва как транспорт — 0,4%. После преступления. Посмертные повреждения трупа. Жертва как объект — 3,5%. Тело жертвы спрятано или прикрыто. Жертва как транспорт — 19,4%. Тело жертвы расчленено. Жертва как объект — 1,2%. Тело жертвы было транспортировано в другое место. Жертва как транспорт — 7,1%. Некрофилия. Жертва как транспорт — 1,6%. Типология жертв. Жертвы — мужчины. Жертва как объект — 36,4%. Жертвы — женщины. Жертва как объект — 13,8%. Жертвы — дети, до 16 лет. Жертва как транспорт — 16,2%. Жертва не идентифицирована. Жертва как транспорт — 17,7%. Жертва разделена на две части. Жертва как объект — 13,4%. Жертва — женщина, которая искала работу. Жертва как транспорт — 15,5%. Жертвы — проститутки. Жертва как транспорт — 5,4%. Из приведенной таблицы можно проанализировать те значимые поведенческие аспекты, которые показали различные поведенческие сценарии и указали на признаки постоянства, были неизменными в сериях. Поэтому классификация Кантера с небольшой коррекцией с учетом южноафриканских особенностей поведения преступников показала свою надежность. В результате сравнения поведенческих сценариев по признакам постоянства внутри каждой серии в более чем 283 кейсах психологами были сделаны следующие выводы. Первое. Из-за высокой вероятности ситуативных факторов преступники, наносящие травмы и повреждения как при жизни жертв, во время нападения, так и посмертные, были непоследовательны в своих действиях и планировании. Сложно было отследить какие-либо признаки постоянства в их поведении. Второе. Два кластера, в которые вошли преступники, планировавшие изнасилование и убийство, и преступники, планировавшие только изнасилование, а убийство произошло из-за потери контроля над своим поведением. Они показали различные поведенческие сценарии по признакам постоянства. У серийных сексуальных убийц, сокращенно ССУ, из второго кластера, также и у тех, кто наносил увечья, невозможно было предугадать характер нанесения побоев и увечий в следующей серии. Признаков постоянства не было. У преступников из первого кластера наблюдались устойчивые признаки постоянства в поведенческом сценарии. Криминальными психологами был сделан вывод о том, что в Южной Африке высока вероятность влияния ситуативных факторов на ситуацию во время деликта. Например, сильная жара, из-за которой нахождение трупа или умирающего поблизости от жилых кварталов может привести к быстрой поимке преступника, к появлению диких животных, птиц и тому подобного. Поэтому перемещение трупа или умирающего — неудобный вариант завершения деликта. По этой причине серийный преступник чаще всего выбирает жертву, которая имеет собственный транспорт, и, передвигаясь вместе с ней, совершает преступление поблизости от того места, где можно избавиться и от тела, и от машины. Например, в одном из кейсов серийный сексуальный убийца доезжал на машине жертвы до свалки мусора, насиловал, наносил увечья и выбрасывал еще живую жертву на свалку, зная, что она долго не проживет. При этом характер нанесения травм и увечий от деликта к деликту отличался, даже в рамках одной серии. Возможно, это зависело, например, от того, как быстро зайдет солнце. Таким образом, в данном исследовании было установлено, что в южноафриканском своеобразии совершения серийных сексуальных преступлений большую роль играли метеорологические и климатические условия. Второй вывод касался тех ССУ, которые не планировали убийство заранее, но не смогли справиться со своими реакциями на месте преступления во время изнасилования. Они чаще отклонялись от цели своих действий, действия теряли целенаправленность, были ориентированы скорее на сам процесс, а не на достижение результата, и потому их действия в рамках деликта подтверждали гипотезу психологов о потере контроля. Этим они больше напоминали ССУ из Европы и США, так как их модус операнди был схож с поведением так называемых неорганизованных преступников по классификации ФБР. Таким образом, феномен серийных сексуальных преступлений характеризуется действительно сложной структурной организацией мотивов, целей преступного поведения. Он может формироваться на протяжении длительного времени, имеет свое уникальное выражение, особенно организацию деятельности. На него влияют индивидуальные характеристики психического состояния личности, патогенез некоторых заболеваний, их этиологии и коморбидность, сочетание. На все эти индивидуально-личностные характеристики накладываются социальные ожидания и запреты, которые усугубляют психическое состояние индивидов, страдающих сексуальными девиациями. Некоторые из следующих глав будут посвящены описанию клинических особенностей протекания подобных состояний. Авторы просят отнестись к их прослушиванию без предвзятости, чтобы продвинуться в понимании их причинности.